«Достаточно?» — переспросил он. «Ты сказал, достаточно?» «Да кто ты такой, чтобы указывать мне, приятель?» «Это моя дочь!» «Но я живу с ней вместе!» Он злобно ухмыльнулся. «Да, но ведь это скоро закончится, верно?» Я посмотрел на Сид, но она тут же отвернулась. «Значит, она все-таки успела рассказать своему бывшему мужу о наших проблемах. И тогда я догадался, что все это — и свадьба на мотоциклах, и толпа друзей у нашего дома, и даже опасный трюк с участием собственной дочери он задумал специально лишь для того, чтобы похвастаться перед своей первой женой. Мы можем утаивать что угодно от наших бывших жен и мужей, но только не тот факт, что теперь мы сами счастливы». «Я знаю про тебя все, Гарри», — прорычал Джим. «И ты для Пегги никакой не отец. Ты даже и собственному сыну не совсем отец, верно?» Я посмотрел на Пэта. Он по-прежнему закрывал уши ладонями, но теперь я не знал, зачем он это делает. То ли его раздражал рев мотоциклов, то ли он не хотел слышать то, что сейчас говорил мне Джим. Сначала Люк Мур, теперь еще Джим. В мире, оказывается, полно мужчин, претендующих на место возле моей жены. И все они считали себя лучшими, чем я. От этого мне стало не по себе. А еще от того, что я понимал, виной всему только я сам. «Ты урод, Джим. Ты всегда был таким, таким и останешься. Ты, конечно, любишь свою дочь, да? И ты, разумеется, хороший отец, так? Но тебе было даже слабо пригласить ее отпраздновать твою собственную свадьбу как следует». «Прекратите немедленно, вы оба!» — закричала Сид, ставя Пегги на землю. Она тихонько оттолкнула Джима. «Уезжай отсюда, ладно? Быстрей! Либерти, скажи же ему!» Но Джим не тронулся с места. Он смотрел на меня с таким презрением, словно заставлял себя сдерживаться все это время, пока знал меня, а вот теперь, наконец, решился высказать все то, что он думает о моей персоне. «Я буду только счастлив, когда ты исчезнешь из жизни Пегги», — мрачно проговорил он. Я подошел к нему вплотную. В нос мне ударила смесь запахов дешевого шампанского и духов Кельвин Кляйн. «А ты сам уверен, что являешься частью ее жизни? Ты приходишь за ней, когда тебе заблагорассудится, потом исчезаешь на несколько недель, и после этого смеешь говорить, что участвуешь в ее жизни? Уезжай! Уезжай!» — во весь голос кричала Сид. Краем глаза я видел, как Пэт и Пегги, держась за руки, невольно попятились. Они оба плакали. Пара крутых парней слезла со своих мотоциклов, и теперь эти герои угрожающе двинулись в мою сторону. Я понял, что сейчас мне придется туго. И в тот же момент Пегги оступилась, отпустила руку Пэта и, споткнувшись о бордюр тротуара, упала прямо на дорогу. В следующую секунду ее ударил проезжавший мимо автомобиль. Она перевернулась на асфальте и замерла, лежа на спине, с раскинутыми в стороны ногами. Мне почему-то показалось, что ее праздничное платье из белого стало черным. Нет, только не это. Только не снова. Я вспомнил четырехлетнего Пэта с рассеченной головой, беспомощно раскинувшегося на дне пустого бассейна. Я замер, как вкопанный, а Сид бросилась к своей дочери. Кто-то пронзительно завизжал. Потом рядом с Сид возникла Либерти. Она встала на колени и оттолкнула от себя Сид. «Медсестра», — промелькнула у меня в голове, — «она ведь медсестра».